Глава третья. Александр сидел за столом в офицерском блиндаже, одном из нескольких выстроенных в Морозове. Холода уже начались, и едва зажившие руки постоянно немели. Хорошо бы пойти в раздаточную, там наверняка найдется, что поесть. Но через час предстоит совещание с генералом Говоровым. Будет обсуждаться план переправы на другой берег и атаки на немцев. Стоял ноябрь, и после четырех неудачных попыток пересечь Неву 67-я армия нетерпеливо ждала, когда лед на реке установится. Командование решило, что легче всего будет атаковать пехотой, растянувшейся цепочкой на льду, чем переправлять солдат на понтонных судах, которые легко поразить одним снарядом. Из раздумий Александра вывел валившийся в блиндаж Дмитрий. Весело гагача он выложил водку, махорку и папиросные гильзы. Александр молча вынул деньги. Поскорее бы он убрался. Александр как раз перечитывал последнее письмо от Татьяны, немного его озадачившее. Он не писал ей несколько недель, с тех пор, как обжег руки, хотя мог бы продиктовать письмо медсестре. Но если Татьяна увидит на конверте чужой почерк, наверняка с ума сойдет, вообразив, что он ее обманывает, хочет успокоить, и ранение на самом деле куда тяжелее. Не желая волновать ее, он послал деньги за сентябрь, подождал, пока сможет держать ручку, и в конце месяца написал сам. Он не упомянул о том, что Господь уберег его, и он оказался в госпитале. Пролежав там несколько недель, он не участвовал в двух гибельных сентябрьских попытках переправиться через Неву, когда потери были столь велики, что пришлось задействовать резервы из ленинградского гарнизона. На Волховском фронте людей тоже не хватало, особенно после гитлеровского приказа удерживать Неву и блокаду любой ценой. Армии Мерецкого тоже приходилось нелегко. Немцы ожесточенно обстреливали войска с земли и воздуха. Бои в Сталинграде велись за каждый дом. Ленинград все еще держался. Украина была оккупирована. Красная армия несла огромные потери. Но ход войны уже был переломлен битвой под Москвой, и теперь Говоров планировал очередную атаку. Но пока Александр сидел с письмом в руке, пытаясь сообразить, что же стряслось с его женой, ни в одном из ее писем, приходивших регулярно и подробно описывавших события в деревне, впрочем, без обычного чистосердечия и увлеченности, не упоминалось о его ранении. И он с ума сходил, пытаясь читать между строчками, когда явился Дмитрий со своей ношей. Явился и, по всей видимости, не собирался уходить. «Саш, налей-ка кружечку ради встречи старых друзей». Александр неохотно налил водки, Дмитрию побольше, себе поменьше, и снова сел за стол. Дмитрий подвинул табурет. Разговор зашел о скором наступлении и предстоящих боях. «Саша», — тихо спросил Дмитрий, — «как ты можешь сидеть, словно ни в чем не бывало, зная, что ждет тебя впереди? Четыре неудачные переправы, столько людей погибло. Я слышал, что когда замерзнет лед, пятая будет последней. Ни один человек не вернется назад, пока блокада не будет прорвана. Ты тоже об этом слышал?» «Да, что-то в этом роде». «Я больше не могу находиться здесь, просто не могу. Вчера я доставлял продукты на Невский пятачок, когда прилетевший из Синявина снаряд попал в понтонную лодку, которая как раз готовилась к отплытию. Никто из всего отряда не уцелел. Подумать только, я находился всего в сотне метров. Так просто это не кончится». «Тут ты прав». «Слушай, ты не поверишь, но Лисинос почти не охраняется. Когда я привожу продукты пограничникам, часто вижу финнов по ту сторону границы. Но их совсем немного, это судьба. Ты можешь спрятаться в моем грузовике. Оставим его у самой границы, а потом... Дима», — прошипел Александр. «Взгляни на себя. Ты едва ходишь по ровной дороге. Мы уже говорили об этом в июне. И не только в июне, надоели мне все эти разговоры. И ждать осточертело. Поедем. Вместе мы сумеем выбраться, а если нет, нас просто пристрелят. Какая разница? По крайней мере, так у нас хотя бы есть шанс». «Послушай», — начал Александр, вставая из-за стола. «Нет, это ты, послушай. Война изменила меня». «Неужели?» «Именно. Показалось, что я должен бороться, если хочу выжить. Любыми средствами. Все, что я не пытался делать, не срабатывало. Ни переводы из полка в полк, ни ранения, ни месяцы по госпиталям, ни сидения в кабоне. Ничего. Я пытался спасти свою жизнь, пока мы не осуществим наш план. Но у немцев есть все шансы меня убить. А я полной решимости не допустить этого. Эх, как вспомню твою выходку с Юрием Степановым. Аж выть хочется». Едва слышно добавил Дмитрий. «Он мертв, а мы еще здесь. И все потому, что тебе понадобилось тащить его назад. Если бы не ты, мы давно бы уже были в Америке». Александр, едва сдерживаясь, встал, подошел к Дмитрию и, нагнувшись, процедил. «А я скажу тебе то, что уже говорил, и тогда, и сейчас. Давай, действуй. Я дам тебе половину денег, карта у тебя есть. Ты знаешь, как добраться до Хельсинки и Стокгольма. Почему бы тебе не идти одному?» Дмитрий поспешно отодвинулся. «Ты прекрасно понимаешь, что я не могу идти один. Я не знаю ни слова по-английски. Тебе это ни к чему. Доберешься до Стокгольма и попросишь политического убежища. Они тебя примут даже без английского». Холодно бросил Александр, слегка отстраняясь. «А моя нога?» «Забудь о своей ноге. Ходи с палкой, если понадобится. Я дам тебе половину денег». «Он отдаст мне половину денег? Что ты мелешь, мать твою? Мы должны были идти вместе, или не помнишь? Вместе? Я не пойду один». «В таком случае жди, пока я не выберу подходящего момента», прошипел Александр, сжимая и разжимая кулаки. «По-моему, сейчас ничего не выйдет. Весной будет». «Не буду я ждать никакой долбанной весны». «А что ты предлагаешь? Сделать все тебя пляпку и как? Очертя голову и попасть в руки пограничников? Не знаешь, что у них приказ стрелять дезертиров на месте?» «До весны я не дотяну», — возразил Дмитрий, вскакивая и расправляя плечи. «И ты тоже». «Да что это с тобой? Какого черта ты выкобениваешься? Не хочешь бежать? Предпочитаешь погибнуть смертью храбрых?» Александр отвел измученные глаза. Дмитрий презрительно фыркнул. 5 лет назад, когда ты был ничем и не имел ничего, когда нуждался во мне, я сделал тебе одолжение, капитан». Александр одним прыжком подскочил к нему с таким угрожающим видом, что Дмитрий, попятившись, мешком свалился на табурет. Глаза его беспокойно забегали. «Сделал», — подтвердил Александр. «Я никогда этого не забывал». «Ладно, ладно», — бормотал Дмитрий. «И не стоит». «Я достаточно ясно выразился. Будем ждать подходящего момента». «Но граница в лисьем носу почти не охраняется», — воскликнул Дмитрий. «Какого хрена мы выжидаем? Теперь самое подходящее время есть. Позже, когда наши перебросят туда войска, финны сделают то же самое, и война будет продолжаться. Теперь же положение просто идеальное. Говорю тебе, решайся, пока тебя не прикончили». «Но кто тебе самому мешает? Иди». «Саша, я в последний раз повторяю, без тебя я ни шагу». «Дима, в последний раз повторяю, сейчас я никуда не иду». «А когда?» «Узнаешь, как только настанет время. Сначала нужно прорвать блокаду. Да, это потребует всего, что у нас есть, но весной...» «Может, послать на это дело Таню?» Неожиданно хмыкнул Дмитрий. Александру показалось, что он ослышался. Неужели Дмитрий упомянул Татьяну? «Что ты сказал?» Спросил он, медленно выговаривая каждое слово. «Говорю, может, послать на это дело Таню? Она в одиночку прорвала блокаду». «Ты это о чем?» «Эта девочка», — с воодушевлением продолжал Дмитрий, «сумеет своими силами добраться даже до Австралии, если захочет. И пока мы будем хлопать ушами, начнет совершать регулярные рейсы за едой между Молотовым и Ленинградом». Откинув голову, он весело заржал. «Да объясни же, мать твою». «Объясняю. Вместо того, чтобы зазря класть в землю 200 тысяч солдат, включая тебя и меня, следовало бы поручить Танечке Метановой прорвать блокаду». Александр, не глядя, растер окурок. «Не пойму, что ты мелешь». «Я ей сказал, Таня, тебе пора идти в армию. В 2 счета станешь генералом. Она и в самом деле подумывает об...» То есть как это сказал?» Перебил Александр, с трудом ворочая языком. «Неделю назад на 5-й Советской она приготовила мне ужин. Им, наконец, дали воду. Правда, одну из комнат заселили, но вторая...» Дмитрий улыбнулся. «Ничего не скажешь, кухарка из нее что надо». Александр сам не понимал, как ему удалось сохранить самообладание. «Да что с тобой?» — ухмыльнулся Дмитрий. «Все нормально, только что-то не пойму. Врешь ты по своему обыкновению или просто сочиняешь? Татьяна в эвакуации». «Поверь мне, я узнал бы ее всюду. Прекрасно выглядит, сказала, что влюблена в доктора, представляешь? Наша маленькая Танечка. Кто бы мог подумать, что из всех выдержит только она?» У Александра руки чесались заткнуть ему глотку, но он боялся открыть рот. Он только вчера получил от нее письмо. Письмо. «Таня приходила в казармы, искала меня. Ужин приготовила. Она в Ленинграде с середины октября. Не поверишь, как она сюда добиралась. Шла пешком от Волховского фронта, словно Манштейна и его бомб вообще не существует. Я с такой пошел бы в разведку». «Интересно», — выдавил Александр. «Когда это ты собирался в разведку?» «Очень умно. А мне плевать. Все это мне безразлично. Прости, я опаздываю. Через несколько минут у меня встреча с генералом Говоровым. Извини». После ухода Дмитрия Александр, не помня себя, метался по блиндажу. Табурет, на котором он сидел, полетел в стенку, обломки брызнули во все стороны. Теперь-то он понимал, что показалось ему странным в ее письмах. Он даже ослабел от ярости и так и не сумел прийти в себя. Совещание прошло как в бреду. Он никак не мог сосредоточиться. Как только Говоров отпустил его, он немедленно отправился к Степанову. «О, нет!» — ахнул тот. «Узнаю этот взгляд, капитан Белов». Александр, нервно мявший шапку в руках, кивнул. «Товарищ полковник, у меня не было свободной минуты с самого моего возвращения». «Белов, ты и так отсутствовал больше месяца». «Я прошу всего лишь несколько дней. Могу повезти в Ленинград грузовик с продуктами. Вот и выйдет что-то вроде командировки». «Что с тобой, Александр?» — спросил Степанов, подходя и понижая голос. Александр чуть качнул головой. «Все в порядке». Степанов внимательно присмотрелся к нему и осторожно спросил. «Это имеет какое-то отношение к денежным переводам у Молотов?» «Да, товарищ полковник, возможно, этому придется положить конец». Степанов еще понизил голос. «Может, это имеет какое-то отношение к штампу ЗАГСа, который я видел в твоем военном билете?» Александр, не отвечая, повторил. «Товарищ полковник, я очень нужен в Ленинграде». Он помедлил, пытаясь собраться. «Всего на несколько дней». Степанов вздохнул. «Если не вернешься к 10-часовой поверке в воскресенье...» «Я буду здесь. Времени более чем достаточно. Спасибо. Я никогда вас не подведу и не забуду всего, что вы для меня сделали». Александр пошел к выходу. «Займись своими личными делами, сынок», — сказал ему вслед полковник. «Забудь о продуктах, у тебя больше не будет на это времени, пока мы не прорвем блокаду».